Глава 22. Пригород Рима. Планета Земля. 0КА01, двоеточие 3, Солнечная система, 26 октября 416 года эры восстановления. Закрытые заседания Сената Империи, согласно традиции, проходили не в зале миров Большого Дворца, где каждый сенатор имел персональную ложу, а в более скромном арочном зале. Он, по сути, представлял собой огромную красную зону, защищенную от прослушивания и проникновения зловредной нанотехники. Черно-золотое убранство арочного зала в день чрезвычайного заседания наводило сенаторов на тревожные мысли. Для большинства представителей миров империи это была первая перемена на троне. Регент Теслен и канцлер Мадин встречали прибывших сенаторов у входа в зал. Регент был в повседневном мундире великого адмирала с черной лентой на рукаве. Шел последний день официального траура по покойному монарху. 106 сенаторов прошли через украшенный мраморной колоннадой вход, где чувствительные сенсоры проверили их на наличие нестандартной техники. Из сенаторов только трое консерваторов с Аурелии не ответили на приветствие регента и с каменными лицами прошли к своим креслам. Впервые за 28 лет не пустовало кресло сенатора от малого мира Пифии. В нем восседала величественная жрица в ярко-красной мантии. Ее экзотическая фигура привлекала взгляды сенаторов. Они косились на знающую и в полголоса пересказывали друг другу, что сама 115-летняя высочайшая мать Драмана, глава совета 23-х, прибыла на землю для участия в решении вопроса имперского престолонаследования. «Будет нас гипнотизировать», — шепотом предположил сенатор Гамбалла, представитель малого мира Колумбии, обращаясь к сенатору Камову, представителю Тиронии. «Будет, будет», — кивнул Камов и тоже шепотом добавил, «когда избиратели спросят меня, зачем же ты, говнюк, голосовал за Теслена, я им отвечу, пифийский гипноз, братья». Претор Президиума Сената лорд Харре в начале заседания предложил почтить память великого императора Туры Шактири II. Все, кроме матери Драманы, встали. Затем претор сообщил присутствующим, что вдовствующая императрица и ее семья 6 часов назад задержаны на Кедронии, и что у сопровождавшего их лорда-сенатора Гридоса при задержании изъяли коммуникатор, с помощью которого покойный монарх управлял беспилотными крейсерами, несущими тератронные бомбы. Претор зачитал текст изъятого у задержанного Тура Ирита, воззвание к мирам империи, в котором старший сын покойного императора призывал к неповиновению регенту и к восстанию против власти наместников и адмиралов, присягнувших Теслену. Сенатор Бьюкенен потребовал подтвердить подлинность текста, и присутствующим предоставили скрипты, нотариально заверенные командиром Алкантары и полицейским комиссаром. Регент, в свою очередь, заверил сенатора Бьюкенена и всех присутствовавших, что оригинал воззвания будет доставлен на землю беспилотным курьерским фрегатом через 19 часов, и что его передадут для изучения Сенатскому комитету по безопасности или специальной следственной комиссии, если отцы-сенаторы соблаговолят таковую создать. Претор Президиума объявил, что 18 сенаторов, которые по уважительным причинам не смогли прибыть в арочный зал, включая задержанного на Кедронии Оушена Гридоса, будут голосовать в режиме реального времени, используя высокозащищенные линии связи и белые камни семейств Натии и Логоулу. Затем лорд Харре перечислил вакантные места и сообщил, что со времени предыдущей сессии Сената отошли в лучший мир сенатор от Аурелии Вольф Рихинальдер и сенатор от Земли Папа Римский Александр XII. Их память почтили минутой молчания. Затем принесли присягу 2 новых сенатора, избранных в мирах периферии. Законность их избрания подтвердил протокольный комитет, председатель которого выступил с сообщением. Новых сенаторов облачили в мантии, и претор приветствовал их напутственным словом. После этого сенат перешел к вопросу, ради которого он, собственно, и собрался. В зале установилась необычная тишина. Было слышно, как потрескивают разрядники экранов, защищавших арочный зал от систем дистанционного прослушивания. На голосование президиум вынес 3 постановления и 1 закон. Первым постановлением предлагалось учредить временный регенский совет, которому предстояло управлять государством до окончательного решения вопроса о престолонаследии. На экранах своих пультов сенаторы прочитали, что главой совета предлагается великий адмирал Теслен, а членами — высочайшая мать Драгана, канцлер Мадин, наместник сектора Кастера Марков, вдовствующая императрица Герина Модеста и еще 9 высших должностных лиц империи. По мотивам голосования попросил слово один из старейших сенаторов Моханди Шанити, тот самый почтенный индус, который призывал защиту богов к обитателям небесного оазиса. «Господин регент, высочайшая мать, отцы-сенаторы», — начал Шанити, — «мы с вами собрались в скорбный день и в тяжелых предчувствиях. Над государством нависла угроза, какой не было со времен Великой войны с Гормой. Орды клонов грозят гибелью поселениям периферии. Опасные ксеноморфы погубили один из оборонных оплотов человечества. Интриги и заговоры сотрясают и без того непрочные основы имперской администрации. И все это происходит на фоне экономического коллапса и катастрофического угасания торговли между мирами. Имеем ли мы право, отцы-сенаторы, играть с судьбами государства и жизнями граждан? Имеем ли мы право создавать и пересоздавать переходные и временные структуры типа предложенного Регенского совета, растягивать время опасной неопределенности? Ведь любая неопределенность, как известно, поощряет надежды авантюристов и провокаторов. Полагаю, что нет у нас такого права. Если мы проголосуем «за», то нас, отцы-сенаторы, не поймут те, кто хочет стабильности и процветания, кто с надеждой ожидает от нас мудрого решения. Я буду голосовать против создания Регенского совета и за второе и третье постановления, которыми вся власть передается новому императору Эорлану Теслену. Последние слова старца вызвали волну несвязного говора, прокатившуюся арочным залом. Сенаторы зашептались, кто-то нервно смеялся. «Мы, сенатор Шанити, пока обсуждаем мотивы голосования по первому постановлению», — напомнил индусу претор. «Шанити прав!» — крикнул со своего места Камов. «Не время покрывать дерьмо лаком!» Смех в зале зазвучал отчетливее. Здесь ценили хамоватый тиранийский юмор. «К порядку, отцы-сенаторы!» — лорд Харре постучал молотком по председательской кафедре. «Не забывайте, что траур еще не закончился!» «Я сказал!» Шанити отключил динамик на своем пульте. Больше желающих высказаться не нашлось. Несколько сенаторов повернули голову в сторону Бьюкенана, но тот сидел с безучастным видом и никак не реагировал на проявленное к нему внимание. Претор с достоинством выдержал паузу, покачал головой, словно чему-то удивляясь, и поставил вопрос на голосование. Большинством голосов сенат отверг первое постановление. Напряжение в зале достигло предела. После короткой перепалки между сенаторами Саурелии и тиранийцами 2 следующих постановления и закон голосовались вместе и тайным голосованием. В первом из постановлений сенат отказывал дому Ойзеле в праве на трон, вторым постановлением и специальным законом императорская власть передавалась регенту Теслену без права основания правящего дома. Сенаторы прикипели взглядами к экранам, на которых вот-вот должны были появиться результаты голосования. Результаты задерживались, компьютер ждал изъявления воли сенаторов, голосовавших отдаленно. «Вы что, коллега, сомневаетесь, что великий Теслен станет нашим законным императором?» — усмехнулся Камов, видя, как сидевший в соседнем кресле сенатор Альфеец вытирает мокрый от волнения лоб. «Это я от радости. Радуюсь за великого адмирала», — нашелся представитель Альфа-Альфы. «С детства потею, когда сильно радуюсь». На экранах появились результаты тайного голосования. 109 сенаторов поддержали пакет, 4 проголосовали против и 11 воздержались. По залу пробежали всплески аплодисментов. Новый хранитель миров Эорлан III обратился к претору Президиума с просьбой предоставить ему слово. Императору было что сказать своим подданным.